Белая пена слов и обломки дел. Вот все, что приносят нам волны. Мы чтим только тех, кто умеет воспеть нашу боль. Мы живы, покуда умеем терпеть. Терпеть, но не помнить, Боже, что будет с нами теперь. Уже было с тобой, о, Леуа, мама Леуэнао, Леуа, хана нам хана, Леуа, мама Леуэна. О, Леуа, мама Леуэнао, Леуа, хана нам хана, Леуа, мама Леуэна. Здесь каждый знает, что делать, когда падет чума на дом из железобетона. Мне нравятся песни, которые поет мой народ, похожие на стоны. Когда мое время придет, я буду готов встретить землю руками. Боже, ты только храни нас от дураков и пой вместе с нами. Леуа, мама Леуэнао, Леуа, хана нам хана, Леуа, мама Леуэна. О, Леуа, мама Леуэнао, Леуа, хана нам хана, Леуа, мама Леуэна. Мам.